Анна и Сергей Литвиновы. Свадьбы не будет. Урна разинула пасть и будто просила: «Выброси». Надя уже занесла букет над черным зевом, но в последний момент отдернула руку. Цветы, охапка астр и в середине зачем-то одинокая белая роза благодарно прижались к ее груди. «Подарю лучше в метро кому-нибудь», — решила Митрофанова. Но будто назло за всю дорогу ни единого располагающего лица. Пассажиры от мала до велика отгородились от мира наушниками, уткнули лица в гаджеты. Никого радовать не захотелось. Выбралась из подземки, заглянула в любимый магазинчик у дома. «Привет, Надюша! За пироженками?» — улыбнулась знакомая продавщица. «Эклеры рекомендую. Безе исключительное». Надя мужественно отвернулась от витрины, протянула через прилавок букет. «Это вам». «Ой!» — смутилась женщина и вдруг решительно заявила. «Не возьму». «Почему?» — опешила Митрофанова. Продавщица лукаво улыбнулась. «Лучше домой отнеси. Пусть твой божок позлится». «Мой кто?» «Ну, ты заходишь с ним иногда. Такой пуп земли, вечно нос в небо». Ничего себе Димочку приложила. Хотя обычно Полуянов нравился женщинам средних лет. Надина начальница его просто боготворила. Да и эта продавщица всегда улыбалась журналисту, кокетничала. Вот двуличная. Надя немедленно бросилась на защиту любимого. «Глупости вы говорите!» А тетка гневно произнесла. «Уже детишек пора в школу водить, а твой хахаль все тебя манежит». «Слушайте, не лезьте в чужую жизнь», — разозлилась Надежда. «Мы сами разберемся». Никаких пирожных покупать не стала, пулей вылетела из магазина. Но слова продавщицы упали на благодатную почву. Больше никуда пристроить букет она не пыталась. Принесла домой, бережно подрезала стебли, художественно расположила цветы в старомодной хрустальной вазе. Астры напоминали про школу. Одинокая белая роза — про первые влюбленности в старших классах. Пусть собран букет неумело, мужской рукой, настроение он ей поднял. В историко-архивной библиотеке, где работала Митрофанова, читатели сильного пола — добрая половина. Причем не полубезумные поэты, а публика весьма респектабельная. Особенно в Надином зале, куда без степени, как минимум, кандидата наук вообще не пускали. Митрофанову, даму приятной пухлости, как острили более юные сотрудницы, джентльмены вниманием не обходили. Любили с ней поболтать, с удовольствием на бюст четвертого размера пялились. Прежде ограничивалась комплиментами, максимум легким флиртом. В основном со стороны пожилых, если не сказать древних. Но сегодняшний букет был от молодого человека. Да какого? В зал всемирной истории повадился ходить известный блогер Артем Кудряшов. По статусу ему, конечно, положено сидеть со студентами, но начальница иногда неостепененных пускала, если приносили из вуза письмо-просьбу с печатью. Артем вместо документа принес огромную коробку конфет, сдобрил презент ослепительной улыбкой, обрушил на даму, падкую на лесть, водопад комплиментов. А едва огляделся, обустроился, принялся осаждать Надежду. Она в буфет, парень хвостом за нею. Выходит после первой смены, караулит у двери. Искушает. В католическом соборе, тут в двух кварталах, потрясающий органный концерт. Начинается через 20 минут. Идем? Библиотечные черви в большинстве своем очкарики. Худощавые, спину горбят. А на Артема посмотришь, глаз отдыхает. Спортивен, белозуб, анекдотами сыплет. Книги заказывает захватывающие о преступности в XIX веке. На носу романтический шрам. И блог у него интересный. Митрофанова подписалась, стало 20 тысяч какой-то. И пусть ее сердце навсегда отдано Диме, но Артему она всегда улыбалась. Чай не фотомодель, поклонниками грех разбрасываться. К тому же Полуянов вечно занят. Работой и собой. Романтические ужины у них давно только дома, без свечей. Еще и готовь, а потом убирай. На ее день рождения не постеснялся уехать в командировку. Автопробег по России. Уверял, что это чрезвычайно важно. Отказаться никак нельзя. Именно в день торжества заехал в такую глушь, где даже сотовой связи не имелось. Цветы с курьером, правда, прислал. И еще телеграмму, что поздравляет, и в старой шкатулке на шкафу спрятан подарок. Надя почему-то решила, что найдет там кольцо или билеты в Париж. Когда увидела 10 000, сразу стало скучно. Праздновать в дамском коллективе тоже показалось тоскливо. А вечером Митрофанова одиноко включила фильм «Красотка» и окончательно себя растравила. Зато Артем на следующее утро явился в библиотеку с изящным букетом и мягким укором. «Ты почему мне ничего не сказала?» «О чем?» «Что у тебя день рождения был?» «Подумаешь, событие!» — поморщилась Надя. «Лучший день в году!» — авторитетно заявил молодой человек. «Ну, ничего. Второй день свадьбы иногда бывает даже ярче первого». «Чего-чего?» «Это я к слову. Сегодня тебя похищаю на весь вечер». И она позволила себя украсть. Программу Артем придумал эффектную. Сначала сходили на квест, потом в ресторан, где полная темнота, и ужинать пришлось вслепую. Митрофанова в подобных местах прежде не бывала. Ужасалась, восторгалась, иногда визжала и очень боялась, что блогер начнет к ней приставать. Однако тот лишь проводил до дому и старомодно чмокнул в щеку на пороге подъезда. А сегодня вообще без всякого повода Артем снова с цветами явился. Когда пили чай с булочками в библиотечном кафе, уверенно взял ее руку в свою. «Ты чего?» — попыталась вырваться Надя. Но он только сильнее сжал ее ладошку, уверенно, словно хозяин, а второй рукой выложил на стол 2 билета в театр Фоменко. Анонсировал. «Сон в летнюю ночь». «Как ты достала?» — ахнула Митрофанова. «Архаично. В день начала продаж в кассы поехал». Настоящий змей-искуситель. Надя просилась у Полуянова на этот спектакль с того самого дня, как ему золотую маску дали. И Дима ей обещал много раз, но доехать до театра или попросить знакомых так и не удосужился. А вот Артем сделал. Следующий вторник, отговорки не принимаются. Надя отказываться и не собиралась. Димке можно наплести про девичник или что на работе новые книги допоздна принимали. Но к букету сожитель, что за мерзкое слово, может придраться. Однако Полуянов, когда пришел, лишь покосился на вазу в гостиной и сразу двинулся в кухню. Слона бы съел. Обычно она сразу и радостно бросалась кормить любимого. Но сегодня вдруг шлея под хвост. «А здороваться кто будет? Пушкин?» Дима взглянул изумленно. «Привет! У тебя, что ли, ужина нету?» С утра Надя собиралась прибежать с работы, быстренько запечь на гарнир к вчерашним отбивным картошечку, сделать салат. Но с мечтаниями и раздумьями ничего не успела. Сунула мясо в микроволновку, в морозилке отыскала мороженый шпинат, выложила на сковородку. С маслицем, с приправами очень даже сойдет. Но Полуянов принюхался и решительно заявил: «Траву не буду. Есть какие-нибудь грибы, огурцы соленые?» «Я тебя в субботу за грибами звала. Сам не пошел», — напомнила Митрофанова. «Что ты вредная такая сегодня?» Он попытался хлопнуть ее по попе, но она увернулась. Надя вовсе не собиралась ссориться, но с языка вдруг само собой сорвалось. «Да потому что надоело. Дай, подай, я...» Король нашелся. «Ты обо мне когда-нибудь заботиться пробовал?» «Конечно», — возмутился Дима. «Я тебе в воскресенье кофе в постель принес. А цветы ты когда мне дарил? Не на 8 марта, а просто так, без повода». Ляпнула и жутко на себя разозлилась. «Черт, что ли, за язык тянет?» «Ага», — Полуянов отложил вилку. «Я, значит, как интеллигентный человек, увидел, но промолчал. Однако ты хочешь сцену ревности. Ладно, давай устроим, мне несложно. Итак, кто сей? Очередной старичок? Академик-профессор? С квартирой в Столешниковом переулке?» «Зря издеваешься», — ледяным тоном произнесла Надя. «Я тебе 100 раз говорила, Старички меня не интересуют. И вообще...» «Газ выключи», — примирительно напомнил Полуянов. «Шпинат твой горит. Так и быть, клади, съем. Ты завтра в какую смену?» «Во вторую». «Переносись. В современник пойдем». «Вот это да! Два приглашения в театр за один день!» «Какой спектакль?» — с интересом спросила. «Не спектакль», — поморщился Дима. «Мне премию вручать будут». «За что?» «За талант мой неприходящий. Самый правдивый, нет, искренний журналист. Как-то так». «Димочка, поздравляю!» — бросилась любимому на шею. Артем мигом из головы прочь. Едва закончили ужин, Надя кинулась к шкафу делать ревизию. Дима встал на пороге спальни, предупредил. «Платье в пол не надевай. Форма одежды обычная. Многие с работы пойдут». Но она все равно постаралась выглядеть максимально стильно и элегантно. Однако едва вошла в современник, поняла. Зря она наряжалась, словно на прием в Букингемский дворец. Ее юбка средней длины и дорогущий приталенный пиджачок абсолютно потерялись в буйстве стилей, красок и бижутерии. Журфаковцы явились в кислотных майках и немыслимых рваных джинсах. Светские хроникерши кто в мехах, кто в платье под леопарда. Девицы из «Молодежных вестей» дружно обрядились в мини. Телевизионная тусовка блистала светской небрежностью, которой Надя стремилась, но никак не могла достичь. Да еще Диму постоянно обнимали, целовали, поздравляли, отводили в сторонку, а Митрофановой оставалось только переминаться в одиночестве с ноги на ногу и растерянно улыбаться. У столов с закусками плотно сомкнулись ряды оголодавших. Едва появлялись официанты с шампанским, бокалы расхватывались мгновенно. Полуянова совсем унесло водоворотом знакомых, и Надя уже всерьез подумывала забиться куда-нибудь в уголок да повисеть в социальных сетях, пока не начнется официальное действие. Уже и одинокий стульчик себе присмотрела у дальнего окошка, но вдруг услышала радостный возглас. «С ума сойти! И Надюшка здесь! Ты с кем?» Митрофанова захлопала глазами. «Артем! Да при параде! Костюм, белая рубашка, малиновый галстук, бабочка. Я со своим знакомым пришла», — пробормотала неопределенно. Коллектив исторички, конечно, знал про ее знаменитого жениха, но лично Артем не спрашивал, есть ли у нее друг. А сама Митрофанова о своем семейном положении не докладывала. Тем более, что и положения никакого нет. Полгода прошло, как Дима позвал ее замуж, но заявление в ЗАГС так и не подали. Полуянов не предлагал, гордая Надежда не напоминала. «И где твой спутник?» «С коллегами общается». Надя не удержалась, поморщилась. «Тогда я имею все права тебя похитить». Артем властно взял ее за руку, повел за собой, толкнул неприметную дверку. За ней оказался буфет. Здесь тоже были накрыты столы, только народу почти никого — и официант с шампанским к ним сам бросился. «Вип-зона», — прокомментировал блогер. Быстро набрал тарталеток с красной икрой, семгой, лососем, креветками, усадил Надю на диванчик, поднял свой бокал, взглянул в глаза. «Ну, за тебя!» Митрофанова покраснела. Зазвенел хрусталь. Они молча выпили. К соседнему дивану небрежной походкой продефилировала медийная персона. То ли певец, то ли шоумен, лицо определенно знакомое. По Наде мазнул равнодушным взглядом, ее спутнику кивнул. «Привет, мистер Арт». «Мистер кто?» — удивилась Надя. «Арт, искусство. Кто-то ляпнул, когда стрим делали, так и прицепилась», — отмахнулся Артем. «Делали что?» «Не забивай себе голову», — улыбнулся он. «Ты какой-то очень загадочный», — пробормотала Митрофанова. «С каких это пор блогеров приглашают в вип-зал?» «У премии генеральный спонсор — колбасный завод. А я их иногда хвалю. Они мне платят и вообще очень любят». В этот момент затренькал старенький, похожий на школьный звонок. А в Надиной сумочке в то же самое время задрожал мобильник. «Прости». Она нажала на прием. «Где ты ходишь?» — заворчал в трубке Полуянов. «Я давно в зале, первый ряд, середина. Устал уже твое место отбивать. Сейчас приду, вздохнула Митрофанова. Виновато взглянула на Артема. Меня ждут. И помчалась на Димочкин зов. Но тщетно искала в первом ряду пустое кресло. Пришлось ориентироваться на Димкину встрепанную, как всегда, шевелюру. Нашла, подошла, обнаружила. С обеих сторон от Полуянова восседают наглые тонконогие девицы. Увидели Митрофанову, дружно насупились. Та, что справа, положила руку Диме на колено. Левая умоляюще прижала тощие лапки к груди. «Димочка, ты ведь меня не выгонишь!» «Я могу уйти в вип-буфет», — не растерялась Митрофанова. «Тут есть?» — удивился Дима. «Да, но он не для всех», — улыбнулась Надежда. «Ой, ну прямо такая звезда!» — пробурчала та из девиц, что наглее. Ее рука поплыла по Диминой ноге от колена к бедру. Полуянов, Наде показалось, что с сожалением, отвел вожделеющую длань. Произнес примирительно. «Лялечка, все наши в седьмом ряду. Иди к ним. Оттуда и видимость лучше». Хамка Лялечка неохотно поднялась. Молвила зловеще. «Ладно, Полуянов, ты ко мне еще приползешь?» И очень фактурно завиляла задом. Все мужчины, кто сидел поблизости, глаз не сводили с этого зрелища. Митрофанова плюхнулась в отвоеванное кресло. Подозрительно спросила. «И зачем ты к этой парфорсетке ползаешь?» «Бумага, картриджи, ручки», — закатил глаза Полуянов. «Из-за тебя теперь придется все это покупать». Надя победно улыбнулась. После шампанского в буфете для своих и влюбленного взгляда Артема тусовка перестала казаться совсем уж омерзительной. И ведущие, которые, наконец, появились на сцене, тоже оказались приемлемыми. Мужчина — импозантный бородач с канала «Культура». Девушка — неизвестная, но хотя бы голос невизгливый. «Приветствуем вас на вручении золотых молний!» — торжественно провозгласил бородатый. «Самой престижной премии, которой удостаиваются только те, кто поразил нас в самое сердце!» — подхватила его напарница. «Ох, чую, умрем со скуки!» — прошептал Наде на ухо Полуянов. «Почему?» «У них номинаций штук 100, и каждый будет волынить. Спасибо маме, папе, бабушке, дедушке. И ты тоже спасибо скажи. Мне!» — строго произнесла Надя. Бородатый ведущий посмотрел на нее укоризненно, разболталась, мол, тут, и Митрофанова виновато умолкла. А девушка на сцене радостно произнесла. «Итак, наша первая молния улетает к мудрейшему, обаятельному и вечно молодому Владимиру!» Она назвала фамилию, и зал загрохотал аплодисментами. Надя с восторгом наблюдала, как известный артист, все знали, ему совсем недавно стукнуло 100. Вполне себе бодрой походкой торопится к сцене. Бородач кинулся было помогать ему подняться, но нестареющий отвел руку. «Спасибо, миленький, я пока сам, без клюки». Надя вместе со всеми яростно зааплодировала, шепнула Димочке. «Ты в хорошей компании». Однако следующим вызвали отнюдь не Полуянова. Едва патриарх покинул сцену, ведущая проникновенно прошелестела в микрофон. «Открою вам секрет. Раньше я отдыхала с легкими романами. Читала их везде, в самолетах, метро, очередях. Но в этом году мир для меня изменился. Я открыла для себя новый вид чтива, удивительный, остроумный, неповторимый. Он называется блок. Исключительный, искрометный, почти наркотический жанр. И лучший в нем Артем Кудряшов!» «Елки-палки!» — ахнула Надя. Артем, стремительно двигаясь к сцене, дружески ей помахал. «Ты его знаешь?» — удивился Дима. «Ну, да. Он в мой читальный зал ходит». Митрофанова покраснела. Блогер на сцене с элегантным поклоном принял золотую молнию и букет. «Что вдохновляет вас на ваши посты?» — обратилась к нему ведущая. «Дождь, снег, скорость, спорт, хорошие книги...» Он на долю секунды задумался. «А еще улыбка самой удивительной в мире девушки». «Как ее зовут?» — ревниво поинтересовалась ведущая. «Ее зовут Надя, и она сымитировал удивление, она, оказывается, тоже здесь. Лихо спрыгнул со сцены прямо к ногам Митрофановой. Свет прожекторов, объективы телекамер бросились за ним. Надя перепуганно закрыла ладошкой рот. Артем, немало не смущаясь, встал на одно колено и вручил ей букет. По залу прошелестел гул. Из седьмого ряда, где сидел коллектив молодежных вестей, загоготали. Митрофанова скосила глаза на Димочку. Пожалуй, впервые в жизни она видела его растерянным. И отлично, пусть поволнуется. Царственно приняла букет, как должное подставила щеку под поцелуй Артема. Когда свет софитов переместился обратно на сцену, Полуянов хмыкнул. «Этот хлыщ ходит в библиотеку?» «Да, почти каждый день». «А ты его, значит, вдохновляешь?» Полуянов выглядел откровенно уязвленным. Наде, наконец, стало стыдно. Она пробормотала. «Я вообще не знала, что он тут будет. И не вдохновляла его никогда». Девица, что сидела рядом с Димой, вытянула шею, как гусь, прислушивалась к их диалогу. «Все, Надька, проехали», — поморщился Полуянов. Дальше сидели в молчании. Димина очередь подошла только на втором часу. Зал явно устал, и аплодисменты журналисту достались куда жиже, чем закоперщикам, пожилому актеру и молодому блогеру. Когда Полуянов взял из рук ведущей золотую молнию, из ряда молодежных вестей выкрикнули: «Дима, а кто тебя вдохновляет?» По залу пронесся хохот. Но журналист не смутился. Перехватил микрофон и весело произнес: «А то вы не знаете. И раз такой случай, хочу спросить на всю страну. Надя, пойдем завтра подавать заявление в ЗАГС». По залу понеслись свист, улюлюканье, аплодисменты. Митрофанова сидела вся красная. Телекамеры снова нацелились на нее. Народ оборачивался, глазел. Ведущая взяла у Димы микрофон и подвела итог. «Да, действительно незачем читать романы и смотреть мыльные оперы, коль скоро они разворачиваются прямо на наших глазах». А девица, что сидела рядом с Димой, гневно обернулась к Наде и прошипела: «Редкостная ты профурсетка». На следующее утро Полуянова вызвал главный редактор. Приемный, подле милой и нестареющей секретарши Марины Максимовны, восседала Нелли Касаурова. Она вела в «Молодежных вестях» светскую хронику и вчера тоже присутствовала на вручении золотых молний. Дима редко замечал, кто во что одет, но сейчас даже его ошеломил ярко-рыжий лисий жилет с завязками-лапками, алые кожаные штаны и бордовая помада под стать буйству красок. «Ну что, голубок, силки захлопнулись?» Нелли устремила в его сторону ястребинный нос и указывающий перст с крашенным в черное ногтем. Весть о грядущей женитьбе золотого пера с самого утра широко обсуждалась в редакции. Однако искреннего поздравления Полуянов пока не услышал ни одного. 37-я, холодно констатировал он. «Чего?» — захлопала совинными глазами хроникерша. 37-я — глупая шутка. Причем не лучшее. «Как вообще можно шутить на такие темы?» — вздохнула Марина Максимовна. «Я вот, Димочка, за тебя просто очень рада». «Продешевил ты, Полуянов», — хмыкнула Нелли. «Мог бы на любой фотомодели жениться, а выбрал себе какую-то толстушку-простушку. Что вечерами-то делать будете? Огурцы вместе солить?» Полуянов не любил ссор с коллегами, но сейчас, когда нервы уже были на взводе, не удержался. «По-моему, это ты, Нелли, продешевила». «Не понимаю, о чем ты». Цвет лица хроникерши стал оранжевым под стать лисьему жилету. «О твоей статье про певицу Юнону. Не стыдно прославлять бездарность всего-то за бесплатный уикенд в Сочи? А журналисту из «Три-экспресс» целых 200 тысяч, говорят, заплатили». Марина Максимовна тактично отвернулась. Нелли прожгла Полуянова ненавидящим взглядом. Дима обратился к секретарше. «Не знаете, зачем я главному?» Та по-матерински улыбнулась. «По-моему, он заставит тебя писать отчет». «Какой?» «Ну, я ведь и отдел писем теперь, Как раз вчера шефу докладывала. Читатели очень просят рубрику «Испытано на себе» возродить. А ты очень вовремя женишься. Сможешь поделиться интересным опытом. «Ни за что!» — охнул Дима. Вчера в такси, по дороге домой, вдохновленная Митрофанова уже успела его утомить. Чирикала без умолку. Ресторан, гости, костюм, обязательно поехать на мост и повесить замочек. Полуянов не слушал, кивал. Пусть планирует, что хочет. На скромную роспись между делом в джинсах и сразу побежали на работу, подругу все равно не уговорить. Слишком долго она ждала. И не скрывала, что горда собой. Даже какого-то Джона Барримора ему без малейшего смущения процитировала. «Невесты несчастливы. Они торжествуют победу». Если главный действительно поручит ему описывать свои злоключения, он немедленно уволится. «Полуянова зови!» — гаркнул шеф, проигнорировав селектор. Голос у него зычный, толстые стены и двойные двери — не преграда. Дима неспешно выдвинулся. Пока пересекал приемную, проходил сквозь предбанничек, мимолетно подумал. Хотя мужской взгляд на свадьбу — тема вообще нормальная, но только ведь от иронии не удержишься, а Надька потом дуться будет. «Ну, поздравляю!» — главнюга удостоил Полуянова высшей чести. Не просто приподнялся в кресле, но вышел из-за стола, пожал руку. И дальше не кивнул, чтобы садился на место для подчиненных, а повел в уголок кабинета, где стояли два мягких кресла. «Значит, не разнос. Разговор равного с равным. Может, еще и кофе велит подать?» Но звонка секретарши не последовало. Главный провалился в мягкое кресло, возложил ногу на ногу, констатировал. «Женишься, значит. Что ж, давно пора. Вы по любви или обстоятельства вынуждают?» «А вам-то что до обстоятельств?» — усмехнулся Дима. «Я в декретный отпуск в любом случае не пойду. Вот есть в тебе, Полуянов, препротивнейшая черта», — поморщился главнюга. «Обязательно надо выделываться, поясничать. На обычный вопрос вместо ответа съёрничать». «Тайна личной жизни. Имею право хранить», — упорствовал Дима. «Хотя зря я. Начну воду мутить, точно слухи пойдут, что Надька беременная. Тогда вообще все достанут». И Полуянов поспешно поправился. «Извините, обстоятельств у нас никаких нет. Просто решили, наконец, узаконить давние отношения. А тут и повод подвернулся. В торжественной обстановке девушку в ЗАГС пригласить». «Другой разговор», — одобрил главный. «Значит, никакой беременности». «Хорошо. Скажи, это все та же Надя, что в библиотеке работает?» «Да». «Такая», — пощелкал пальцами, — «пухленькая, милая. Еще глаза у нее как ромашки». «Не понял ваш образ». «За тобой оборачивается, как цветок за солнцем». «А какое образование у нее?» «Высшее». «Физически подготовлена?» «На фитнес ходит». Дима все больше не понимал, куда клонит редактор. А уж когда начальник тоном продавца Гербалайфа спросил: «Хотите вместе поехать в кругосветное путешествие?», Полуянов совсем опешил. Главный извлек из внутреннего кармана лист бумаги, с выражением зачитал: «Поездка состоится на лайнере уровня 5 звёзд. Предоставляется каюта-сьют с балконом и джакузи на 7-й палубе. 8 перелетов бизнес-классом. 57 стран, 75 городов. Все включено, плюс на карманные расходы $10 000. Полуянов улыбнулся. Любой нормальный человек просто обязан спросить, что нужно сделать. Твое вчерашнее признание вовсю по телевизору крутили. А сегодня мне с утра электронное письмо. Телеканал «Просто The Best» запускает шоу для пар. Приз победителям — кругосветное путешествие. Сейчас идет кастинг, но вас с Надей готовы взять сразу». «Просто The Best?» «Никогда о таком канале не слышал». «А сейчас их до черта развелось», — фыркнул шеф. Снова уткнулся в бумажку, пробубнил. «Кабельный, молодой, динамичный. Аудитория уже сейчас больше 50 миллионов. 502 города, 60 регионов страны. У них там главный спонсор...» Редактор взметнул правую руку. «К высоким сферам приближен. Поэтому деньги есть. Сериалы свои снимают. Теперь на выездное шоу замахнулись. И в чем его суть?» «Условное название — свадьба на вылет». «Оптимистично». «Участники — 10 пар, только что подавших заявление в ЗАГС. Задача шоу...» Главнюга снова поглядел в шпаргалку. «Выяснить, что побудило жениха и невесту пойти к алтарю и проверить, насколько крепким будет их брак». «Психологи будут оценивать совместимость?» «Тоска?» «Рейтинг 0», — приговорил Полуянов. «Не только. Тут написано, также будущих супругов будут ставить в экзистенциальные обстоятельства, проверять, насколько оба готовы поддержать друг друга в сложной ситуации». «Надьку бросят в бассейн с крокодилами и станут смотреть, нырну ли я за ней?» «Это не фактор страха, и никаких угрожающих жизни конкурсов не будет. К тому же все участники обеспечиваются за счет телекомпании страховкой на крупную сумму. Зачем страховать, если ничего угрожающего?» «Дима, ты придираешься, как на базаре», — поморщился главный. «Не хочешь — не надо. Письмо не тебе, мне прислали. А у нас в редакции парочек полно. Кину сегодня клич на планерке. Народ драться будет». «Но я так понял, участвовать предложили именно нам с Надей. Каналу от нашей газеты нужна статья. Никакой цензуры. Пиши, что хочешь, только вставляй себе просто the best. Да свадьба на вылет. А кому такую синекуру отдать, решать буду я». «Да ладно врать. Сам ведь сказал, увидели нас вчера по телевизору и решили пригласить». Однако спорить не стал. Кротко произнес: «Спасибо за доверие. Материал каналу нужен большой, с продолжением в нескольких номерах. Понимаешь, к чему я веду?» «Нет». «Жених — самое бестолковое существо в мире!» Не удержался от 38-й за сегодняшний день шутки главный редактор. И раздельно, словно обращался к младенцу, проговорил: «Канал заинтересован, чтобы статей в центральной прессе вышло как можно больше. Поэтому отсеют вас точно не первыми». «А по какой схеме там выгоняют?» «Жюри нет. Зрители смс-ки будут слать. За кого меньше всего голосов, тем говорят «до свидания» по итогам недели». «Разве канал может на это влиять?» «Ой, Дима, не строй из себя наивного мальчика», — поморщился главный. «Будешь хорошие статьи делать, никто тебя пальцем не тронет. Пусть народ хоть миллиард смс-ок против пришлет». И рубанул: «Все, уговаривать больше не буду. Мне это ни с какой стороны не выгодно. Съемки больше 2 месяцев, на работе тебя нет, зарплату плати. Потом, если победишь, еще в кругосветку свистаешь». «Ладно», — не стал больше спорить Дима. «Мы рискнем. В конце концов, если Надька вдруг упрется, отказаться они всегда успеют». Готовиться к свадьбе Надя начала немедленно и сразу утонула в потоке информации и рекламы. Хорошо было раньше, ей мамуля рассказывала. Единственный свадебный магазин. Пяток на всю Москву приличных ресторанов. Обязательная программа — Красная площадь, да Воробьёвы, тогда еще Ленинские, горы. А от нынешнего многообразия просто с ума сойдешь. Митрофанова по пути на работу купила свадебный журнал и застряла уже на платьях. Десятки ателье и частных портных, магазины, каталоги, прокат. 20 минут в метро ей не хватило. Когда встала на свое рабочее место за стойкой, журнал прихватила с собой. Положила под толстенный том энциклопедии. Жадно листала, пока никого из читателей. Дверь у них в зале со скрипучей пружиной. Если кто-то входил, успевала прикрыть неположенное чтиво солидным талмудом. Но Артем таинственным образом прокрался абсолютно неслышно. Подошел, облокотился на стойку локтями, грустно сказал: «Я такой дурак». Надя пошла румянцем. «Почему?» «Сам спровоцировал этого твоего». «Ничего ты не спровоцировал», — возмутилась Митрофанова. «Мы с Димой уже много лет вместе, и предложение он мне сделал давно, а вчера его просто для всех озвучил». «Жаль, что ты на роль кошки согласна», — вздохнул парень. «Кого?» «Будешь мурлыкать, обеспечивать уют, стоять перед мужем-звездой на задних лапках». Митрофанова сначала думала обидеться, но лишь усмехнулась. «Кошки на задних лапах стоять не умеют. И вообще, Артём, прости, я тебе ничего и никогда не обещала». «Не обещала. Но я видел, тебе интересно со мной. Вот твой альфа-самец и почувствовал, что рыбка с крючка срывается. Неужели не понимаешь? Полуянов тебя только домохозяйку видит, ведомую, обслуживающий персонал. Хотя ты абсолютно самостоятельная единица. Умная, смелая, вообще потрясающая. Мы бы с тобой не патриархат, а классную семью создали. Веселую, на взаимном самоуважении». И жалобно добавил: «И вообще, меня можно только сосисками кормить или китайской лапшой». Надя постаралась взять себя в руки. В конце концов, женщина всегда должна быть мудрее. «Артём, на самом деле потрясающий — это ты. Зачем тебе библиотекарша, домоседка? Позволь мне самому решать», — усмехнулся. «Хорошо. Значит, я не хочу за тебя замуж. Давай останемся друзьями. Будем вместе ходить в буфет, в театр или на концерт». «Но я-то на большее надеялся», — смешно сморщил нос. «Мы с Полуяновым одной цепью скованы. Не разорвать», — твердо произнесла она. «Я могу любые кандалы расковать», — самонадеянно произнес молодой блогер. А Надя вдруг поняла. «Да просто ловелас он, и никто больше. Готов всех хоть сколько-нибудь симпатичных девушек обаять. А если добыча при своем парне, ему это только интереснее». «Ладно», — задумчиво заключил Артём. «Давай пока сменим тему. Тебе понравилось быть звездой?» «Ага», — улыбнулась Митрофанова. «Сегодня, пока она ехала в метро на работу, ее абсолютно точно узнавали. Пассажиры, не все, конечно, шушукались, кое-кто пальцем показывал. Девицы поглядывали с завистью, сильный пол с интересом. А начальница и вовсе горько вздохнула. И почему к тебе, Митрофанова, вечно мужики липнут?» Когда Артём ушел, Надя с минуту глупо улыбалась. Столько всего приятного, нежданно свалившаяся популярность, грядущая свадьба. Но очень скоро радостные мысли сменились тревожными. Вдруг подумалось, а с чего блогер вообще взялся за ней ухаживать? Зачем молодому, красивому и популярному скромная библиотекарша? Сколько он в наш зал ходит? Месяц? Чуть больше. И сразу начал ко мне клинья подбивать. Комплименты, концерт. На день рождения праздник устроил. Театр пригласил. А вчера мы вроде как случайно на церемонии встретились. И он своим букетом действительно спровоцировал Димку мне предложение сделать. Может, все это специально организовано? Однако всерьез размышлять на тему, что кто-то неведомый целый заговор сплел, чтобы их с Полуяновым поженить, не стало. Банальная счастливая случайность. Ангел-хранитель своим крылом коснулся. Полуянов пришел с работы рано и очень задумчивый. Надя приняла у него куртку, поцеловала, прижалась, вдохнула любимый запах, спросила сочувственно: «Тебя сегодня поздравляли или жалели?» Марина Максовна сказала, что рада. Сбросил мокрые ботинки, как всегда, не на коврик, а на пол. Надя много лет боролась с безалаберной привычкой, но в последний год плюнула. Положила в прихожей тряпку и лужи вытирала сама. На самом деле 5 секунд занимала. «Ой, прости, опять забыл», — привычно извинился Полуянов. И прямо в коридоре бухнул: «Митрофанова, ты в шоу на ТВ участвовать хочешь?» «Смотря в каком». «То есть сразу не отказываешься?» В его голосе прозвучало удивление. «Ну, я поняла, что телевидение — великая сила», — весело улыбнулась девушка. «На меня сегодня прямо оглядывались, прикинь? И это оказалось очень приятно». «Да ладно, на меня никто не смотрел». «Ты на машине и просто не замечал. А меня узнавали, честно. Хотя лицо на экране только мелькнуло. Так что за шоу? Мы в главных ролях или просто статистами будем?» «Блин!» Прошел в гостиную, плюхнулся в кресло, произнес раздосадованно: Я всегда думал, ты скромница и равнодушна к славе. Я славы не ведала, потому и была равнодушна, парировала Митрофанова и потребовала. Да что за шоу, расскажи! На самом деле это не какая-то там встреча в студии, а целый проект, вроде голодных игр. Участвуют 10 пар, и всех их последовательно убивают. Дима! В смысле выкидывают? А чего делать-то надо? Я пытался навести справки, но телеканал молодой, и шоу совсем новое, сценарий в строгом секрете. Знаю только основной смысл — проверить пары на прочность. Насколько будущие муж и жена готовы постоять за друг друга. Но будет, похоже, не скучно. Там продюсер Клычко Жиляев. Слышала про такого? Надя наморщила лоб. Это который в КВН участвовал? И пранкер? Президента Грузии разыграл? Ну, пранкером он раньше был. И между делом. А вообще, Клычко Жиляев много кто. Артист, юморист, режиссер. Очень приличную, кстати, короткометражку снял. А с год назад ему каналом доверили управлять. «А еще симпатичный, по-моему», — вспомнила Митрофанова. «Не он, случайно, ведущим будет?» «Нет. Вести проект будет бывшая вице-мисс мира и три соведущих, звездочки рангом пониже». «Жаль». На новое шоу, по слухам, у Клычко Жиляева огромный бюджет. Лучших сценаристов, редакторов, операторов отовсюду переманивает. Павильоны, декорации обещает специально под свое детище строить. Так что могут и избу поджечь. Пойдешь туда меня спасать? Конечно. Тоном истинно некрасовской женщины отозвалась Надя. Чего бояться? Дадут ведь специальный костюм. Просто не узнаю скромной библиотекарши, покачал головой Полуянов. Зачем тебе это надо? В актрисы собралась? Нет. Димочка, как ты не понимаешь? Надя пересела с кресла к нему поближе на подлокотник дивана. «Я ведь столько лет ждала, когда мы поженимся. В какие только истории вместе с тобой не влипала. И разве можно после всего этого банально выпускать голубей и бить посуду на пороге ЗАГСа? А тут хотя бы надолго запомнится, особенно если мы победим». «Ну, не знаю», — с сомнением пробурчал Полуянов. «Соревноваться у кого любовь крепче, как-то несерьезно». «Зато есть все шансы выиграть. По крайней мере, у меня», — улыбнулась Митрофанова. «Короче, что надо делать? Идти на кастинг?» «Ты на это готова?» «Почему нет?» Он вздохнул. «На кастинг не надо. Нас берут, потому что я работаю в молодежных вестях». И согласился вести репортаж со съемочной площадки. «Но я был уверен, что ты откажешься». Недавние страхи охватили Надю с новой силой. Артем специально с ней познакомился. Потом спровоцировал Диму, и тот сделал ей предложение. Сразу же после этого их пригласили в шоу, и там случится что-то ужасное. Но обсуждать ситуацию с Димкой девушка не стала. Она видела, тому не слишком хотелось выступать на ТВ в роли жениха. Услышит ее сомнения, с удовольствием скажет «давай откажемся», и все. А Надя, счастливая невеста, наоборот, желала раструбить о своей победе на весь мир. И она твердо сказала: «Я согласна участвовать». И даже про главный приз не спросила. Двери в зал групповых тренировок стеклянные. И Артур с удовольствием наблюдал, как на финишной части отжималочки умирали остальные девчонки. И как легко выполняла упражнение его Кристи. Спинка идеально прямая, попа не провисает, амплитуда до самой земли. Когда были в тренировочном лагере на Бали, инструктор непечатно орал на тех, кто пытался себе жизнь облегчить, руки не до конца сгибал. Многие считали, их унижают. Американки вообще приплели пресловутый харассмент. А его ласточка, лицо в слезах, руки от напряжения трясутся, безропотно тыкалась носиком в траву. Она вообще упорная, его девочка, и послушная. Иногда сам чувствовал, что перебарщивает, когда заставлял по морозу пробежать десятку или сделать на жарком пляже 500 упражнений на пресс. Но Кристинка никогда не укоряла и не молила о пощаде. всхлипывала, вытирала слезы, но послушно исполняла все, что он ей велит. Понимала, Артур ей только добра желает. В итоге слепили совместным усилием почти идеал. Фигура, гибкость, сила, координация, ловкость, скорость — все параметры совершенны. Плюс точенное лицо и обаятельная улыбка. Нынешним летом поехали на море, в Краснодарский край. Решили, что подтягивать плавание лучше в открытой воде, чем в бассейне. Так его Кристиночка там фактически семью кормила. Разоряла немудрящие южные аттракционы. «Провиси на турнике 2 минуты, получи ящик шампанского». Мужики-амбалы бесстрашно шли, не сомневались, смогут. Делов-то даже не в жиме висеть, а на вытянутых руках. Однако валились на землю 40 секунд. А его девочка подошла, разглядела бутылки, сморщила носик. «Я отечественного производителя не пью». Хозяин окинул хрупкую фигурку насмешливым взором, заявил громогласно. «Я тебе на французское дам». «Сколько?» — не отставала Кристина. «Да ты 20 секунд не сможешь». «А если смогу, а вы обманете?» «Давай, мужик, деньги на бочку!» — зашумели разгоряченные зрители. Народу еще больше подтягивается, всем интересно. «На, 50 тысяч дам!» Целую пачку вытащил, положил на землю, прижал бутылкой шампанского. «Ну, красавица, покажи ему!» И Кристина показала. Висела на турнике и насмешливо улыбалась, когда видела, как хозяин бледнеет, краснеет, выпучивает глаза. Мелочиться не стала, продержалась целых 180 секунд. На закуску 5 раз подтянулась и только потом спрыгнула. «Рэмбо, как есть Рэмбо!» — в ужасе пробормотал какой-то пьяненький мужичок. Хозяин молча сунул Кристине купюры, прошипел в ухо Артуру, чтобы я вас тут больше не видел. Но они приехали на машине. А курортных поселков в крае не счесть. И аттракционов полно. Велосипед с болтающимся рулем, тиры всех видов, гири по 32 килограмма. Это уж он сам. Каждый вечер развлекались. «Выгодные получились гастроли», — сияла Кристина по дороге домой. Она, хоть и красотка, многого не требовала. «Купи ей костюмчик спортивный от Стеллы Маккартни, можно на распродаже. Угости низкокалорийным салатиком, уже счастлива». А больше всего радовалась тому, что ей не надо работать. Артур тоже нигде не служил, но оба были постоянно заняты. То кастинги, то съемки в рекламе, купальники, плавки, дезодоранты. Их постоянно звали на конкурсы. «Мистер и мисс Фитнес», «Идеальное тело». Призы иногда оказывались стоящими. Годовой запас белковых коктейлей или поездка в Турцию, например. Абонементы в спортивные клубы им, ходячей рекламе здорового образа жизни, тоже доставались бесплатно. Кристинка не скрывала, что ее абсолютно устраивает порхать вольной птичкой, бесконечно и бесплатно совершенствовать тело, ловить восхищенные взгляды. Откуда в семье берутся деньги, девушка не интересовалась. Когда Артуру приходилось на несколько дней уезжать, сцена ревности не устраивала и вопросов не задавала, ибо из поездок он всегда привозил изрядную стопку купюр. Но мужчина давно хотел сменить профессию, ибо его дело было слишком чрезвычайно, чрезмерно рискованно. Счастье, что до сих пор цел, но не идти ведь в таксисты или на завод. Он постоянно мониторил сеть, искал применение легальным талантам, своим и Кристины. И когда, наконец, увидел объявление, сердце ёкнуло. Сразу понял, конкурс «Свадьба на вылет» — не просто шанс. Они в нем обязательно победят. А дальше, помимо кругосветки, придут и слава, и деньги. И появится возможность больше не ставить на карту все ради хлеба насущного. Белый ворон. В детстве так дразнили, а сейчас, когда волосы посидели, нос заострился, стал на самом деле похож. Николай всегда плевал на то, что о нем говорят. Мама с раннего детства внушила: собака лает, караван идет. Коля и шел, куда считал нужным. Мальчишки прорывались в тогда еще полуподпольные секции карате, а он играл в шахматы. Одноклассники осваивали ролики со скейтбордами. Николай катался на пенсионерских беговых лыжах. Подростки яростно давили прыщи и бегали по свиданиям, а он ходил с мамой в консерваторию. Искренне считал, реквием Моцарта даст ему куда больше, нежели чириканье какой-то девчонки. Мама прожила до 88, и Коля всегда был при ней. Даже отдыхать вместе ездили. Почему нет, если оба любили архитектуру барокко, музей Прадо и термальные источники Италии? Маменька, королевски прекрасная в своем эгоизме, жениться его не гнала, внуков не просила. Не скрывала, сын под боком ее устраивает. «Зачем тебе это ермо? Пока жива, борщ я всегда сварю, а яичницу сварганить ты и сам умеешь». Вечера проводили интересно. Сканборды, занимательные задачки, музыка, книги. Потребности не слишком великие. Николай удовлетворял с замужней коллегой. Когда мама умерла, пару месяцев казалось, он живет в пустоте. Тосковал, яростно колотил кулаком в стену, даже пил, хотя мама спиртное резко не одобряла. А потом пообвыкся. Книги ведь остались, и музыка, и сканворды, и зима наступила. Каждую субботу с воскресеньем Николай натягивал допотопный, но любимый спортивный костюм, брал старенькие, проверенные временем лыжи и отправлялся в парк Кусково. Знал его вдоль и поперек. Изредка, когда солнце и настроение подстать, выходил к людям, кружил вдоль бывшего имения графов Шереметьевых. Но чаще на душе было мрачно. Тогда катался по глухим, только им изъезженным тропкам лыжням. Там и встретил свою Василису. Морозным ветреным днем. Краснодевица в ярко-розовой осенней курточке загребала легкими кроссовками глубокий снег и в голос рыдала. Первую секунду Николай испугался. Сумасшедшая. На улице -20, а она в рваных джинсах. И горло всем ветрам подставила. Какой там шарф? Куртка! И та не застегнута. Но развернуться и убежать не успел. Девчонка завопила. «Дяденька, стойте!» Николай никогда не любил сомнительных приключений, но разглядел. Нос и щеки у девчонки побелели. Совсем ведь замерзнет. Неохотно двинулся в ее сторону. Заблудшая к нему, кричит дурниной. «Где тут выход?» Не удержался, хмыкнул. «Из машины, что ли, выбросили?» Но снега кругом по пояс, и тропка следов, только ее петляющая. Проложил лыжню прямо к ногам девчонки, спросил строго. «Как ты сюда попала?» Хлюпнула. «Топиться шла!» «Чего?» — опешил. «Да тут, говорили, река есть, не замерзает!» Опять засмеялся. Девушка обиделась. «Я точно знаю, есть, и вода там почти горячая, потому что в ней выбросы!» «Есть!» — согласился Николай. «Только глубина реки от силы полметра!» «Мне что, сейчас идти поглубже искать?» — окрысилась девчонка. «Нет-нет, конечно!» — смутился. Снял варежку, протянул. «Щеки и нос разотри!» «Не», — помотала головой, — «больно». «Надо», — почувствовал себя всесильным, — «терпи». Минут 5 растирал сам, на девчачий писк не обращал внимания. Наконец отпустил. Странница буркнула. «Лучше бы коньячку удал согреться». «Не употребляю». «Ты на машине, что ли?» «Нет, на автобусе». «На автобусе с лыжами», — продолжал допрос. «А что, у меня есть чехол». И ехать всего 4 остановки. «Тяжелый случай», — проговорила красавица. И потребовала. «Куртку снимай, а то совсем погибну». «Ты ведь и собиралась», — напомнил он. «А теперь передумала», — отрезала девушка. Протянула ему ледяную лапку. «Давай знакомиться. Василиса». «Николай». Взял эту лапку обеими руками, постарался хоть немного согреть. «Но-но-но!» — вырвалась. Приказала. «Давай, Николай, лыжню прокладывай, а я за тобой». «И куда мы идем?» «К тебе. Куда же еще? Чаю-то хоть нальешь?» Говорок у девицы не московский, не шибко грамотный. и глаза ушлые. Но Николай почему-то сразу уверился. Ампула с клофелином в ее кармане не лежит. Не похожа была Василиса на хищницу. Просто бедняга, глупышка. Когда добрались домой, немедленно отправил гостя в ванну. Напутствовал. «Набери очень горячую, чтобы еле терпеть могла». Сбегал к шифоньеру, принес два чистых полотенца. «А одеться во что? Штаны промокли?» Василиса с любопытством вертела головой, и Николай впервые в жизни устыдился спартанской своей квартиры. Они с мамой оба не любили излишеств. Никаких хрусталей, подушечек, рюшей. Зубная паста мятная, мыло дегтярное. Сейчас халат принесу. Махровое чудовище ему подарили на работе. Николай подарок даже не распечатал. Смешно. Он что ли Обломов какой? Разодрал целлофан. Руки слегка дрожали. Халатище оказался 56-го размера. Николай представил, как будет вынимать из груды зеленого плюша крошечное тело Василисы, и вниз живота ударило горячей волной. «Ох, осторожнее надо!» Протянул девушке халат. Строго спросил. «Зачем ты топиться решила?» «С работы поперли», — хлюпнула носом. Нашла проблему. «С квартиры тоже?» Взглянула почему-то опасливо. «Не заплатила?» «Ну, типа того». «А сама откуда?» «Славная станица Почулки. 100 км от Кропоткина». Вздохнула, прибавила. «С тоски подохнуть. Билет-то хоть купишь?» «Куда?» «Куда-куда? Обломалась я Москву покорять. Домой поеду». И захлопнула перед его носом дверь ванной комнаты. Николай прошел в гостиную. Мама укоризненно и строго смотрела с большой фотографии, вставленной в красивую рамку. Он от чего-то устыдился, снял портрет со стены, сунул в комод. Впервые в жизни подумал, что ворох шахматных журналов и занимательной математики на журнальном столе смотрится глупо. Но ничего убирать не стал. Его жизнь — его правила. Купить Василисе плацкартный билет и пусть катится в свои почулки или как там их. Но румяная, согревшаяся пичуга явно вознамерилась сломать его игру. Вышла, халат волочился по полу, словно плащ королевы, зевнула. «Есть хочу, сил нет!» — и скомандовала. «Муку давай мне, кефир, оладьи сделаю!» И Николай послушно пошел на кухню. Мама никогда не готовила оладий, ели только покупные из кулинарии. Сначала он считал их роман на неделю. Секс быстро приестся, а о чем ему говорить с девчушкой, которая едва 9 классов вытянула? Но Василиса задержалась в его доме сначала на месяц, потом на другой. Причем нисколько не пыталась подстроиться. Будто хозяйка в доме. Убрала в дальний шкаф журналы по занимательной математике. Категорически отказывалась играть в шахматы и кататься на лыжах. Но с удовольствием внедряла свои правила. Пиво с креветками по субботам. Кинотеатр с попкорном по воскресеньям. Глупые ток-шоу вместо канала «Культура». Мама предупреждала. Когда женщина берется тебя переделывать, это ужасно. Однако Николай, вопреки всем прогнозам и здравому смыслу, чувствовал себя счастливым. Да, реквием Моцарта вместе с Василисой не послушаешь, зато как уютно стало в квартире. С кухни настоящей едой пахнет. А в песне «Рюмка водки» даже есть какая-то своя пронзительная струна. Да и содержать гостью из почулок ему не пришлось. Девушка слегка пообвыклась и мигом устроилась в косметический салон массажисткой. Денег приносила побольше, чем его зарплата. Да еще постоянно участвовала в разных рекламных конкурсах. Николай смеялся, когда она бесконечно отсылала этикетки, коды, придумывала немудрящие стишки с упоминанием марки товара. Денег победы не давали, но годовой запас молока и стирального порошка они получили. А в конце лета Василиса приняла загадочный вид. Потащила Николая сначала в свой салон стричься, выдергивать волоски, что выглядывали из носа. Потом долго выбирали джинсы, спортивную рубашку, блейзер. За покупки заплатила сама. «Что-то задумала», — обеспокоился Николай. Но она и объяснила. На телевидении объявили конкурс для будущих супругов. И молитвенно сложила руки на груди. «Коленька, ты не думай, я замуж не прошусь. И квартира мне твоя не нужна. Просто там приз — кругосветное путешествие по высшему классу. И вообще интересно. Поучаствуем в съемках, на людей посмотрим, встряхнемся». «Но получится, что мы врем, раз на самом деле не собираемся жениться», — задумчиво молвил он. «А что такого? Подадим заявление в ЗАГС, чтобы до кастинга допустили, а на роспись потом не придем. Чтоб ты знал, на регистрацию чуть не половина парней является, успевают поссориться». Не по душе ему была авантюра, но Василиса так просила, так умоляла, что в конце концов он сдался. «Коли печать в паспорт ставить не надо, действительно ничего страшного.